Ну не чудесно ли это? Современная техника у любви на посылках. Мы, наверное, поженимся. У Симингтонов только что прибывший из Африки левак, ловец синтетических львов. Рассказывал о неграх, побелевших при помощи альбинолина. Но стоит ли решать наболевшие социальные и расовые проблемы химически? Не слишком ли это просто? Получил рекламную бандероль, внушилки, которые сами не воздействуют на организм, а лишь убеждают принимать другие психимикаты. Значит, есть все-таки люди, не желающие их глотать? Этот вывод меня ободрил. 29 сентября 2039 года. Все еще не могу опомниться после беседы с Симингтоном. Вот уж поговорили на чистоту. Может, из-за принятой нами повышенной дозы симпатина пополам с амиколом? Он буквально сиял. Проект был готов. «Тихий», — сказал он мне. «Вам известно, что мы живем в эпоху фармакократии. Осуществилась мечта Бентама о максимуме счастья для максимума людей. Но это лишь одна сторона медали. Вспомните-ка французского мыслителя. Недостаточно, чтобы мы были счастливы. Нужно еще, чтобы несчастны были другие». «Пасквильный афоризм», — возмутился я. «Нет, это правда. Знаете, что производит Procrustex Inc.? Наш товар — это зло». «Да вы шутите». «Нисколько. Мы реализовали противоречие. Каждый теперь может делать ближнему пакости без всякого для него вреда. Мы освоили зло, как вакцинологи освоили вирусы. Ведь чем, позвольте спросить, была до сих пор культура? Человек убеждал человека быть добрым, только добрым. А куда прикажете распихать остальное? История распихивала так и сяк, где внушением, где принуждением, но в конце концов всегда что-то не помещалось, выпирало, вылезало наружу. Но разум нам говорит, что надо быть добрыми, не сдавался я. Это же всем известно. Впрочем, теперь я вижу. Все вместе, достойно, успешно, сердечно, весело, в гармонии, искренне и заботливо. И как раз потому-то, прервал он меня, тем сильнее искушение врезать, наотмашь, со смаком, вдоль, поперек, для равновесия, успокоения, ради здоровья. Как-как, повторите? Ну будьте же, наконец, искренни. Бросьте заниматься самообманом. Это теперь ни к чему. Мы свободны, благодаря синтезированию и злодеину. Каждому столько зла, сколько душа пожелает. Побольше несчастья, побольше позора, для других, разумеется. Неравенство, рабство, ссоры, раздоры. Барышень под седло. Когда мы выбросили на рынок первые образцы, их расхватали в момент. Помню, люди рвались в музеи, в картинные галереи. Каждому хотелось вломиться в мастерскую Микеланджело с дубинкой в руках, поразбивать скульптуры, продырявить полотна, а при случае накостылять и самому маэстро, если осмелится встать на пути. Вам это странно? Странно? Мягко сказать, взорвался я. А все потому, что вы еще раб предрассудков. Но теперь уже можно. Неужели вам невдомек? Да разве при виде Жанны д'Арк вы не чувствуете, что эту одухотворенную прелесть, эту ангельскую чистоту, эту грацию неземную непременно надо взнуздать? Седло, подпруга, уздечки и вскачь. Шестерней в упряжке, барышни-милашки, с бубенцами, с высоким плюмажем. Резво девушки бегут, снег сверкает, свищет кнут. «Да вы что?» — кричал я срывающимся от ужаса голосом. «Взнуздать, запрячь, оседлать?» «Ну, конечно, для здоровья, для гигиены, да и для полноты ощущений. Вам достаточно указать объект, заполнить нашу анкету, перечислить претензии и антипатии. Впрочем, это не обязательно. В общем-то, зло хочется сделать без всякого повода. То есть поводом служит чужое благородство, красота. Достаточно перечислить все это, и вы получаете наш каталог. Заказы мы выполняем в течение суток. Полный комплект высылается почтой. Принимать с водой лучше всего до еды, но можно и после». Так вот, что означали анонсы про Крустикс в Геральт и в Вашингтон-Пост. «Но», — лихорадочно и тревожно размышлял я, — «почему он именно так? Откуда эти слова об упряжи? Эти кавалерийские ассоциации? Почему же непременно в седло? Боже праведный! Неужели и тут где-то рядом проходит канал? Мой будильник, мой пробный камень, моя гарантия возвращения к яве. Но инженер-проектировщик, проектировщик чего? Не заметил моего смятения или неверно истолковал его?» «Своим освобождением мы обязаны химии», — продолжал он. Ведь все существующее не более, чем изменение натяжения водородных ионов на поверхности клеток мозга. Вы меня видите, но это, собственно, лишь изменение натриево-калиевого равновесия на мембранах ваших нейронов. А значит, достаточно послать туда, в самую глубину мозга, щепотку специально подобранных молекул, и любая фантазия покажется явью. «Да вы, впрочем, сами знаете», — добавил он тише и достал из письменного стола горсть пилюль, разноцветных, как дрожжи для детей. «Вот зло нашего производства, исцеляющее душевные раны. Вот химия, которая взяла на себя грехи мира». Дрожащими пальцами я выскреб из нагрудного кармана таблетку триинтервенила, не запивая проглотил ее и заметил. «Я просил бы вас держаться ближе к делу». Он приподнял брови, молча кивнул, выдвинул ящик стола и что-то взял из него. «Как вам будет угодно. Я говорил о модели Т новой технологии, о ее примитивном начале. Такой, знаете ли, сон о дубине. Публика на ура подхватила флагелляцию, дефенестрацию, сноска, выбрасывание из окна, конец сноски. Это было felicitas per extractionem pedum, сноска, счастье путем вырывания ног, латынь, конец сноски. Но фантазия, столь убогая, быстро себя исчерпала. Чего вы хотите? Выдумки не хватало, не было образцов. Ведь в истории только добро практиковали открыто, а зло под маской добра, под благовидным предлогом, грабя, громя и насилуя во имя высших идеалов. Ну а приватное зло даже и таких путеводных звезд не имело. Все-то оно по углам таилось, грубое, топорное, примитивное. Это видно по реакции публики. В заказах без конца повторяется одно и то же. Налететь, задавить, скрыться. Такой уж выработался навык. А ведь людям мало просто творить зло, им подавая еще сознание своей правоты. Потому что, видите ли, не очень удобно, если ближний, на минутку опомнившись, а это всегда может случиться, начинает голосить «За что?» или «Как не стыдно!» Неприятно, когда крыть нечем. Дубина – недостаточный контраргумент, это чувствует каждый. Задача в том, чтобы неуместно эти претензии презрительно отклонить с единственно верных позиций. Каждый не прочь попакостничать, но так, чтобы этого не стыдиться. Лучше всего под видом мести. Но чем виновата перед тобою Жанна д'Арк? Тем, что она лучше, выше тебя. Тогда, значит, ты хуже, хотя и с дубиной. Но такого никто себе не желает. Каждому хочется совершать зло, побыть хоть немного мерзавцем и извергом, оставаясь, однако ж, великодушным и благородным, прямо-таки бесподобным. Вот чего требуют все. Все и всегда. Чем хуже ты, тем бесподобнее. Это почти невозможно, и потому-то заманчиво. Мало клиенту навытворять не ведь что со вдовами и сиротами. Он желает проделать все это в ореоле незапятнанной добродетели. Преступников никто и пальцем не хочет тронуть. Хотя где как не тут можно действовать с чистой совестью во имя закона, но это банально и скучно. И без того по ним плачет виселица. Подавай клиенту ангельскую невинность, беспримерную святость, но так обработанную, чтобы мог он разгуляться вовсю, в убеждении, что не только может, но прямо-таки должен. Теперь вам понятно, какое это искусство примерять подобные противоречия? Речь, в конце концов, всегда идет о духе, а не о теле. Тело всего лишь средство. Конечно, подобные тонкости чужды многим нашим клиентам. Для них у нас есть отделение доктора Гопкинса, биологии мирской и сакральной. Ну знаете, долина Иосафата, из которой всех, кроме клиента, черти уносят, а на исходе судного дня Господь Бог самолично объявляет его святым и даже с подобострастием. Некоторые, но это снобизм кретинов, домогаются, чтобы под конец Господь предложил им поменяться с ним местами. Это, знаете ли, ребячество. Американцы к нему особенно склонны. Разные там вырваторы, бияльни. Он с отвращением помахал толстым каталогом. Что за убожество? Ближние, это вам не бубен какой-нибудь. Это инструмент деликатный. Погодите, сказал я, проглотив очередную таблетку триинтравила. Так что же вы, собственно, проектируете? Он горделиво усмехнулся. Без бит композиции. А, биты, единицы информации? «Нет, господин Тихий, единица битья. В своих композициях я принципиально ими не пользуюсь. Мои проекты измеряются в бедах. Один бед – это количество горя, которое ощущает pater familias. Сноска. Отец семейства. Латынь. Конец сноски. Когда семью из шести душ приканчивают у него на глазах. По этой шкале Всевышний огорошил Иова трехбедкой, а Содом и Гоморра были господними сорокобедами. Но довольно цифр. Ведь я, по сути, художник и творю на совершенно девственной почве. Теорию добра развивали толпы мыслителей, теории зла почти никто не касался, из ложного стыда, а в результате ее прибрали к рукам недоумки и неочи. Мнение, будто можно злодействовать искусно, изобретательно, тонко и хитроумно, без тренировки, навыков, вдохновения, без глубоких познаний, в корне ошибочно. Тут мало инквизитуры, тиранистики, обеих биологий. Все это лишь введение в проблему как таковую. Впрочем, универсальных рецептов нет. Sum malum quique. Сноска. Каждому свое зло. Латынь. Конец сноски. И много у вас клиентов? Все без исключения наши клиенты. Начинается это с детства. Ребятишкам дают отцебийственные леденцы для разрядки враждебных эмоций. Отец, как вы знаете, источник запретов и норм. Даем детям фрейдилки и эдипового комплекса, как не бывало. Я вышел от него, израсходовав трынь-травинил до последней таблетки. Ван оно значит, что... Ну и общество. Не от того ли они так задыхаются? Я окружен чудовищами.